Третье. Когда Джим вошел в отсек, где расположился временный штаб малыша, Кирк уже заканчивал докладывать о проделанной ими работе. Двое мужчин быстро опустошали рюкзаки, выкладывая тюбики с синтетической едой на столы, поставленные рядом друг с другом. Довольно нелепо смотрели сейчас большой грузный Кирк, сидящий на одном из столов, и малыш, который ходил мимо него и время от времени задавал какие-то вопросы. Когда в помещение вошел Джим, нахмурившийся малыш лишь взглянул на него, кивнул и продолжил расспрашивать своего бойца. Когда Кирк замолчал, малыш произнес: «Понятно. Джим, залатаешь его? Еще надо Гансу руку осмотреть. Я пока посмотрю, что с едой». «Из чего по тебе попали?» Джим аккуратно срезал кусок рубашки и начал осматривать рану. «Не знаю», — пробурчал Кирк. «Темно было. Стреляли несколько, но по звукам — автомат». «Сейчас будет немного больно», — Джим резко надавил на плечо. «Твою мать, док!» «Спокойно, Кирк, тебе повезло. Кость пуля не задела. Я ее вытащу, но тебе придется потерпеть. Сам знаешь, обезболивающее у нас давно кончилось». «Ладно, делай, что должен, живодер. Но я тебе это припомню когда-нибудь еще». Когда все было закончено, и Джим разобрался и с Кирком, и с рукой Ганса, он вернулся к малышу. Ревизию они уже почти закончили. «Знаешь, Джим, судя по всему, у нас еды еще дня на четыре, даже при самой жесткой экономии, если что-то не придумаем. Потом, что начнется, я даже думать не хочу. Уже сейчас люди требуют, чтобы мы перестали давать еду тем, кто заразился, и таких людей становится все больше. Люди звереют, и с этим ничего поделать нельзя. Разве что, кроме чудесного мгновения исцеления или вакцины, скоро ситуация может выйти из-под контроля. Парни пока справляются, но им тяжело. Слушай, Стинг, давай не будем сейчас о том, кому тяжело». Джим повернулся к малышу и посмотрел на него. «Только за одно это несчастное утро у меня уже 8 трупов, из них 6 детей. Ты знаешь, что такое упаковывать детский обезображенный труп в мешок?» «Прости». Последние тюбики с едой были выужены из рюкзаков и положены на столы. Малыш на автомате сделал какие-то пометки в своем блокноте. «Ты знаешь, Райли отправился на нижние уровни», — произнес Джим. «Что произошло?» «Марта и Роланд умерли вчера». «Он ничего не говорил?» «Мне тоже. Сегодня он убил Викторию и ее новорожденного малыша. Наверное, это и стало последней каплей». Оба замолчали. Генераторы на нижних уровнях, после того, как там прогремела серия взрывов, почти все вышли из строя. Энергии там не было. Только на уровнях гидропоники упорные машины продолжали сопротивляться и выращивать новые, никому не нужные, зараженные фрукты и овощи в слабом ультрафиолете. Теперь термин «отправляюсь на нижние уровни» был сродни кладбищу животных. Люди уходили туда, чтобы в абсолютной темноте спокойно умереть. «Ладно, теперь мы ему ничем не поможем». Очнувшись, малыш закусил губу и положил руку на плечо Джима. «Пока мы держим ситуацию под контролем, и мы не можем позволить себе сдаться, хотя бы ради тех, кто еще жив. Я соберу старших на уровнях. Надо распределить еду. Парням скажу, чтобы глядели в оба и пресекали все конфликты. Как думаешь, Джим, сколько у нас еще времени, пока люди не превратятся в обезумевших животных?» «Лиза утверждает, что не так много, как нам хотелось бы. Многие на грани срыва. Как у тебя продвигаются дела с вакциной?» «Без аппаратуры я практически бессилен. Очень много времени приходится тратить на ложные пути. По сути, я пока продвигаюсь вслепую. А если попробовать договориться с Ларсоном? Я его знаю. Он хоть и редкостное говно, но если запахнет жареным, может пойти на попятную. Этот чертов вирус и до них скоро доберется. И что-то мне подсказывает, что ни Дженкинс, ни другие врачи вакцину так и не найдут». «Даже не думай об этом, малыш. Ты лучше меня знаешь, что он сделает, если мы окажемся в его власти. Да даже если и не сделает, цену в любом случае запросит запредельную, а учитывая еще то, что мы сегодня его обокрали...» «Да, понимаю. И чуть не забыл. Вечером собираю совет. Желательно, чтобы ты и Лиза на нем присутствовали. Можешь еще кого из своих парней прихватить, но у вас сейчас и так каждый человек на счету, поэтому смотри сам. Хорошо, мы постараемся прийти».